Я долго стоял неподвижно, в далекие звезды вглядясь. Меж теми звездами и мною какая-то связь родилась. Я думал, не помню, что думал. Я слушал таинственный хор, и звезды тихонько дрожали. И звезды люблю я с тех пор. 1843 год.